Расскажите. Наша перепись установила 30 тысяч трупов в лагере номер один, из них 15 тысяч валялись на территории лагеря. 28 тысяч женщин и 12 тысяч мужчин мы застали еще в живых. Опишите. Мы делали отчаянные попытки, но заключенные находились в состоянии полнейшей дистрофии и такого изнеможения, что за первые несколько дней после нашего прибытия умерло еще 13 тысяч человек. Опишите. Мы застали в лагере такие нечеловеческие условия, что люди прямо поедали мертвых. Когда Брус Саттерленд закончил свои показания на Нюрнбергском процессе, его срочно отозвали в Лондон. В военном министерстве сидел его старый друг, генерал Кларенс Тевер Браун. Саттерленд догадывался, что это неспроста. Он полетел в Лондон на следующий же день и немедленно отправился в огромное до чудовищности бесформенное здание на углу Уайтхолла и Скотланд-Ярд, где помещалось британское военное министерство. «О, Брус, привет! Входите, входите, дорогой! Рад вас видеть! Я следил за вашими показаниями в Нюрнберге. Неприятная история. Я рад, что она позади. Меня очень огорчила эта история с Недди. Если я могу быть чем-нибудь полезен...» Саттерленд покачал головой. Наконец, Тевер Браун приступил к делу, по которому он его вызвал в Лондон. «Брус», — сказал он, — «я вызвал вас сюда, потому что тут вышло одно очень деликатное назначение. Мне нужно порекомендовать кого-нибудь, и я подумал, что ваша кандидатура самая подходящая. Мне хотелось поговорить с вами, прежде чем назвать вашу кандидатуру. Я слушаю, сэр Кларенс. Брус, эти евреи, убегающие из Европы, выросли для нас в целую проблему. Они буквально наводняют Палестину. Я говорю вам прямо, что арабы очень раздосадованы этими массами евреев, обрушившимися на подмандатную территорию. Мы здесь решили поэтому построить лагеря на Кипре, где в виде временной меры эти беженцы будут содержаться, пока Уайтхолл решит, как нам быть с палестинским мандатом». «Я понимаю тех», — сказал Саттерленд.